но следствия усилий были совершенно различны. Следствием усилий Донского было только отражение страшного царя, следствием усилий Иоанна IV было завоевание царства. В тумане самой отдаленной древности представлялись первые князья русские, эти герои, завоевывавшие чуждые страны. Давно миновались эти счастливые времена и заменились временами усобиц и нападений поганых, несших розно русскую землю. Недавно русская земля начала опять собираться, но о приобретениях чуждых земель не думали, ибо на присоединение областей литовских смотрели как на возвращение своего. Завоевание Казанского царства было, следовательно, первым завоеванием, и, что всего важнее, завоеванием Татарского царства. После многих веков страдания и унижения явился, наконец, царь на Руси, который возвратил ей счастливое время первых князей-завоевателей. Понятно отсюда, почему Иоанн IV стал так высоко над своими предшественниками, почему для русских людей XVII века это был самый величественный образ в русской истории, загораживающий собою все другие образы, именно такой, каким для русских людей двух последних веков был образ Петра Великого. Но имеем право сказать, что относительно всей массы русского народонаселения впечатление, произведенное подвигами Иоанна IV, было сильнее впечатления, произведенного на современников подвигами Петра. Ибо деятельность преобразовательная, касавшаяся преимущественно высших слоев общества, подвиги Северной войны, Полтавская победа, не могли возбуждать в целой массе народонаселения такого сильного сочувствия, какое в русских людях XVI века возбуждено было завоеванием Татарского царства. Притом завоевание это не было вовсе следствием личного славолюбия молодого государя и не было следствием стремлений великих, но не для всех понятных, каково, например, было стремление к завоеванию прибалтийских областей. Завоевание Казанского царства было подвигом необходимым и священным в глазах каждого русского человека. Подвиг этот совершался для защиты христианства от бусурманства, для охранения русских областей, опустошаемых варварами, для освобождения пленников христианских. Наконец, впечатление усиливалось еще рассказами о необыкновенных трудностях подвига, ибо все прежние походы под города, поход новгородский, даже смоленский, не могли идти в сравнение с этим последним походом, казанским. В истории Восточной Европы взятие Казани, водружение креста на берегах ее рек имеет важное значение. Преобладание азиатских орд здесь было поколеблено в XIV веке и начало никнуть пред новым европейским христианским государством, образовавшимся в области Верхней Волги. Во второй половине XV века Золотая Орда рушилась, но расторгнутые члены чудовища не переставали двигаться. Явились три царства татарских. Из них Астраханское, образовавшееся в устьях Волги, было самое безопасное для христианских государств Восточной Европы. Крымское скоро обнаружило свой разбойничий характер в отношении к Руси и Польше. Но широкая степь отдаляла московское государство от Крыма. Ничто не отдаляло его от третьего царства, Казанского, основанного на Средней Волге и Нижней Каме, в том важном месте, где новая северо-восточная Русь необходимо должна была сталкиваться с Азией в своем естественном стремлении вниз по Волге. Издавна Азия и Азия Магометанская устроила здесь притон, притон не для кочевых орд, но для цивилизации своей. Издавна утвердился здесь торговый и промышленный народ – болгары. Издавна, когда еще русский славянин не начинал строить на Оке церквей христианских, не занимал еще этих мест во имя европейской гражданственности, болгарин слушал уже Коран на берегах Волги и Камы. Здесь впервые в северо-восточной Европе христианство столкнулось с бусурманством. Это столкновение было необходимо, как скоро Новая Русь основалась в области Верхней Волги, как скоро славянская колонизация нашла себе путь вниз по этой реке. Первые князья Новой Северо-Восточной Руси Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод III, Юрий II ведут войны с булгарами и доводят границы своих владений до устья Оки Волги, где закрепляют их Нижним Новгородом. Булгарам трудно было бы защищать Азию и магометанство с этой стороны от напора Руси. Но вот Азия высылает татар, и движение Руси на восток по течению Волги остановлено надолго. С ослаблением татарского владычества это движение снова начинается. Но тут Азия. Татары собирают последние силы и утверждаются в опасном месте, основывается Казань. До тех пор, пока существовала Казань, до тех пор дальнейшее движение русской колонизации на восток по Волге, наступательное движение Европы на Азию было невозможно. Страшное ожесточение, с каким татары, эти жители степей и кибиток, способные к нападению, но не способные к защите, защищали, однако, Казань, это страшное ожесточение заслуживает внимания историка. Здесь Средняя Азия под знаменем Магомета билась за свой последний оплот против Европы, шедший под христианским знаменем государя Московского. Пала Казань, и вся Волга стала рекой московского государства. Завоевание Астрахани было скорым, неминуемым следствием завоевания Казани. Мы видели, что до сих пор колонизация русская брала северо-восточное направление. Юго-восточная часть Великой Равнины не была ей доступна по причине господства здесь кочевых орд. Но с падением Казани, то есть со взятием всей Волги, во владение московским государством, русские поселения получили возможность распространяться и на юго-восток, в богатые страны, орошаемые западными притоками Волги и восточными, Дона. Около Казани сосредоточивались и укрепляли ее разные дикие народы, жившие в привольных для первобытного человека местах по обеим сторонам Волги, западной и восточной, горной и луговой. Черемисы, мордва, чуваши, ватяки, башкиры. Мы видели, как народы населения горной стороны, горные люди, после разных колебаний должны были подчиниться Москве вследствие основания Свияжска. Мы видели также, что первым делом Иоанна по взятии Казани была посылка к этим народцам с приглашением вступить в подданство московское, войти к Москве, те же отношения, в каких находились они к Казани. Они согласились, и дело казалось конченным. Урбский пишет, что в Думе, созванной для рассуждения об устройстве новозавоеванной земли, некоторые бояре советовали царю остаться в Казани до весны со всем войском для окончательного искоренения бусурманского воинства, потому что кроме татар в земле казанской обитали еще 5 различных народов. Но царь не принял этого совета, а принял совет Шурьев своих и некоторых других вельмож, также священников, и решился возвратиться в Москву. Мы не знаем, что именно представляли ему те и другие советники в пользу своих мнений. Вероятно, люди, советовавшие возвратиться, представляли, что странно держать целое войско под Казанью из одного только опасения восстания луговых или горных людей. Что войска, оставленного с казанскими наместниками, достаточно для защиты города, и что в случае опасности можно двинуть другие полки, что неблагоразумно обнаруживать враждебные намерения и таким образом вооружить против себя людей, присылающих с челобитием, готовых платить ясак. Но главное, мы не должны забывать составы и характера тогдашнего русского войска, не должны забывать, что служилые люди еще в Коломне отказывались от дальнейшего похода, объявляя себя утомленными. Урбский же пишет, что оставшиеся князья казанские, какие неизвестно, соединившись с черемисами и другими народцами, подняли войну против русских. Летописец складывает вину на бояр, которым царь поручил промышлять казанским делом. По его словам, они заботились только о кормлениях, а казанское строение поотложили. Как бы то ни было, не прошло еще двух месяцев по возвращении царя в Москву, как 20 декабря воеводы Василь Сурские прислали весть, что луговые и горные люди побили на Волге гонцов, купцов и боярских детей, возвращавшихся с запасами из-под Казани. Царь послал приказание свияжскому наместнику князю Петру Шуйскому разыскать между горными людьми, кто из них разбойничал. Шуйский отправил для розыску воеводу Бориса Салтыкова. Тот перехватал разбойников числом 74 человека. Одних повесили на месте, других у Свияжска, имение их отдали истцам. Казанский наместник, князь Горбатый, доносил, что он также перевешал 38 человек казанцев и ватяков, замышлявших было дурное дело, что Исаак собирается успешно. В конце 1552 и в два первые месяца 1553 года насчет Казани, следовательно, могли быть спокойны в Москве. Но 10 марта пришла дурная весть. Князь Горбатый писал, что луговые люди изменили, ясаков не дали, сборщиков ясака убили. Прошли на Арское поле, стали все заодно и утвердились на высокой горе у Засеки. Воеводы послали на них казаков и стрельцов, те разошлись по разным дорогам и побиты были на голову. Стрельцы потеряли 350, а казаки — 450 человек, после чего мятежники поставили себе город на реке Мише в 70 верстах от Казани. Землею стену насыпали и положили тут отсиживаться от русских. Через две недели пришла другая весть из Свияжска, еще хуже. Мятежники, черемисы и ватяки пришли войною на горную сторону. Князь Шуйский отпустил против них известного уже нам Бориса Салтыкова с детьми боярскими и горными людьми, но Салтыков потерпел поражение, был взят в плен. Кроме него русские потеряли 250 человек убитыми и 200 пленными. По этим вестям из Москвы отправился с детьми боярскими в Вятку Данила Федорович Адашев, родной брат Алексея. Ему велено было искать изменников по рекам Каме и Вятке. Сверху по Волге шли на помощь Адашеву казаки. Адашев все лето ходил по трем рекам — Каме, Вятке и Волге. На перевозах во многих местах бил казанцев и нагаев и переслал в Казань 240 человек пленных. В сентябре отправились из Москвы воеводы — князь Семен Микулинский, Петр Морозов, Иван Шереметьев и князь Андрей Курбский. Зимой 1554 года начали они военные действия, сожгли город на Мише, который построили мятежники, били их при всякой встрече, воевали 4 недели. Страшно опустошили всю страну, вверх по Каме ходили на 250 верст, взяли в плен 6000 мужчин, 15000 женщин и детей. Следствием чего было то, что арские, побережные или прикамские люди дали клятву быть неотступными от Казани и давать дань государю. Но летом взволновались луговые люди. Воеводы попробовали послать против них двух казанских князей с арскими, побережными и горными людьми, чтобы испытать верность последних. Опыт не удался. Казанцы не пошли на изменников, соединились с ними, побили тех арских и горных людей, которые оставались верны, на Каме побили рыбаков и начали приходить к самой Казани на сенокос. Против них отправился князь Иван Федорович Мстиславский. В две недели были опустошены 22 волости, мятежники, напавшие на сторожевой полк, были разбиты на голову. Толпы луговых явились на арской стороне. Но арские люди поделали остроги и отбились от них с помощью московских стрельцов, которые стрельбою испищали, наносили много вреда нападавшим. Также остались верны и горные люди. Они внезапно напали на луговую сторону и повоевали ее. Двое князей казанских, отправленные воеводами вместе с стрельцами и новокрещенными народами, поразили войско мятежников и привезли в Казань пленными многих князей и муз, которые были все казнены. Арские люди и побережные продолжали отличаться верностью, побили в одну и ту осень 1560 мятежников всяких званий. Государь послал воеводам и верным татарам жалования золотые. Но если арские побережные люди все были верны и заплатили ясак исправно, то луговые сотники Мамич Бердей с товарищами не пошли в Казань и по-прежнему разбойничали по Волге, разбивая суда. Против них отправились князь Иван Мстиславский и боярин Данила Романович. В чем состояли их действия, мы не знаем. Только весной 1556 года князь Петр Иванович Шуйский дал знать из Казани, что арские люди и побережные опять изменили. Стоявших у них стрельцов побили и ссылаются с главным мятежником Мамич Бердеем, который взял уже себе царевича от нагаев. К счастью, горные люди оставались по-прежнему верными и оказали важную услугу Москве, освободив ее от Мамич Бердея. С 2000 человек подступил он к их острогу, опустошив окрестные места. Горные люди завели с ним переговоры, обещались действовать заодно против царского войска и в знак союза позвали его к себе на пир. Мамич Бердей пришел к ним с 200 своих, но эта стража была перебита на пиру. Мамич Бердей схвачен живой и отвезен в Москву. Государь пожаловал за это горных людей великим своим жалованием и избавил им ясака. Мамич Бердей объявил в Москве, что он уже убил призванного им царя из нагаев, потому что от него не было никакой пользы. Черемисы взоткнули голову убитого на высокий кол и приговаривали: «Мы было взяли тебя на царство, но для того, чтобы ты своим двором оборонял нас, а вместо того ты и твои люди помощи не дали никакой, а только волов и коров наших поели, так пусть голова твоя царствует теперь на высоком коле». Мятежники, лишившись нагайской помощи, потеряв Мамич Бердея, должны были выдержать нападение боярина Петра Морозова. Последний весной 1556 года с детьми боярскими, казаками, стрельцами, новокрещенными инородцами выступил к Чилымскому городку и сжег его, повоевавши и побивши многих людей, которые встретили его на реке Мише и потерпели совершенное поражение. После этого Морозов воевал 10 дней, опустошил все арские места, побил многих людей, пленных вывел бесчисленное множество. Это было в мае. В июне Морозов вместе с воеводою Федором Салтыковым выступил в новый поход. За 50 верст только не дошел до Вятки.